Глава вторая. Лодка мертвецов. Два дня золотой жезл стоял под штилем у мыса Лахак, в виду Бретонского берега, занимавшего весь южный горизонт. Но на третье утро подул резкий ветер, и они начали быстро удаляться от земли, пока она не превратилась в туманную полосу, сливавшуюся с облаками. Среди свободы и простора океана, чувствуя на щеках своих дуновения морского ветра, а на губах вкус соли от брызг пены, эти преследуемые люди могли бы забыть все свои горести и, наконец, поверить, что им ничто не грозит более от тех усердных католиков, чья ревность к вере наделала более вреда, чем могли бы причинить легкомыслие и злоба. «Я боюсь за отца, Амари», — сказала Адель, когда они стояли вместе перед вантами. Ванты — толстые смоленые веревки на судах, удерживающие мачты с боков. И глядели на туманное облачко, обозначавшее на горизонте то место, где находилась Франция, которую им уже не суждено было увидеть вновь. «Да ведь он теперь в безопасности. В безопасности от жестоких законов, но боюсь, что ему не видать обетованной земли». «Что ты хочешь сказать, Адель? Дядя бодр и здоров?» «Ах, Амари!» Его сердце приросло к улице Святого Мартына, и когда его оторвали, то вырвали из него и жизнь. Париж и его торговля были для него всем на свете. Но он привыкнет и к другой жизни, если бы это могло быть так. Но боюсь, очень боюсь, что он слишком стар для такой перемены. Он не говорит ни слова жалобы, но я читаю на лице его, что он поражен в самое сердце. Целыми часами он смотрит вдаль на Францию, и слезы текут по его щекам, а волосы у него побелели в одну неделю. Да Катина тоже заметил, что худощавый старый гугенот похудел еще более, что глубже стали морщины на суровом лице и что голова его клонилась на грудь, когда он ходил. Тем не менее, он уже собирался высказать предположение, что путешествие может поправить здоровье старика, как вдруг Адель вскрикнула от удивления и указала на что-то за кормою слева. Со своими черными волосами, развивавшимися по ветру, и слабою краскою, вызванной на ее бледные щеки брызгами соленой пены, она была так прекрасна, что, стоя рядом с нею, он не видел ничего, кроме нее. «Смотри», — сказала она, — «там что-то плывет на море. Оно сейчас было на гребне волны». Он взглянул по указанному направлению, но сначала не увидал ничего. Ветер все еще дул им в спину, и море казалось густого темно-зеленого цвета, с беловатыми гребнями на более крупных волнах. Время от времени ветер подхватывал эти пенистые гребни, и на палубе слышался плеск, а на губах и в глазах ощущались соленый вкус и щипанье. Вдруг на его глазах что-то черное поднялось на вершину одной волны и затем провалилось по другую ее сторону. Это было так далеко, что рассмотреть казалось невозможно. Но нашелся человек с более острым зрением. Амос Грин видел, как девушка указала вдаль, и разглядел предмет, привлекший ее внимание. «Капитан Ефраим!» — крикнул он. «За бортом лодка!» Моряк из Новой Англии вооружился своей трубою, оперевшей ее на поручни. «Да, это лодка», — сказал он. «Только пустая. Может быть, ее снесло с корабля или оторвало от берега? Держите-ка на нее, мистер Томлинсон, мне как раз теперь нужна лодка». Полминуты спустя золотой жезл сделал поворот и быстро понесся по направлению к черному пятну, которое все плясало и скакало на волнах. Приближаясь, они увидели что-то, торчавшее через край. «Это человечья голова», — сказал Амос Грин. Суровое лицо Ефраима Саваджа стало еще суровее. «Это человечья нога», — сказал он. «Я думаю, девицу лучше убрать в каюту». Среди торжественного молчания они подплыли к одинокому судну, выкинувшему такой зловещий сигнал. За 10 ярдов до лодки подтянули назад переднюю рею, и они смогли взглянуть вниз на ее ужасных пассажиров. Это была скорлупка не длиннее 2 сажень, страшно широкая по такой длине и настолько плоскодонная, что совсем не годилась для моря. Под лавками лежали 3 человека. Мужчина в одежде зажиточного ремесленника, женщина того же сословия и маленькое дитя, не старше года. Лодка до половины была полна водой. Женщина с ребенком лежали лицами вниз, так что светлые кудри младенца и темные косы матери болтались в воде, точно водоросли. Мужчина лежал с лицом, обращенным к небу. Подбородок его торчал вверх, закатившиеся глаза показывали белки, кожа была аспидного цвета, и в широко открытом рту виднелся иссохший сморщенный язык, похожий на увядший лист. На носу, весь скорчившись и зажав в руке единственное весло, полусидел очень малорослый человек в черной одежде. На лице его лежала раскрытая книга, а одна нога, очевидно окоченелая, торчала кверху, застрявшей пяткой в уключине. В таком виде эта странная компания носилась по длинным зеленым валам Атлантического океана. С золотого жезла спустили лодку, и вскоре несчастных подняли на палубу. У них не нашлось ни крошки еды, ни капли воды, ничего, кроме одного весла и открытой Библии, которую сняли с лица малорослого человека. Мужчина, женщина и дитя умерли, по-видимому, уже сутки тому назад, поэтому прочитавшие краткие молитвы, употребительные в таких случаях их, погребли в море, спустившись с корабля. Малорослый человек тоже сначала казался мертвым, но потом Амос приметил в нем слабое трепетание сердца, и часовое стеклышко, которое он поднес к его рту, едва-едва затуманилось. Его завернули в сухое одеяло, положили у мачты, и подшкипер стал вливать ему в рот по нескольку капель рома каждые 5 минут, ожидая, чтобы таившаяся в нем слабая искра жизни вспыхнула ярче. Между тем Ефраим Савадж приказал вывести наверх обоих пленников, которых захлопнул в люке в гонфлёре. Они имели очень глупый вид, щурясь и мигая на солнце, которого так давно не видали. «Мне очень жаль, капитан», — сказал моряк, — «но, видите ли, приходилось либо вас взять с собою, либо самим остаться с вами. А меня давно ждут в Бостоне, и, право, мне невозможно было оставаться». Французский офицер пожал плечами и начал осматриваться с недовольным видом. Он и его капрал ослабели от морской болезни и чувствовали себя так скверно, как чувствует себя каждый француз, когда заметит, что Франция скрылась у него из глаз. «Вы что предпочитаете? Ехать с нами в Америку или вернуться во Францию?» «Вернуться во Францию, если это возможно». «О, мне необходимо вернуться, хотя бы для того, чтобы сказать словечко этому болвану, пушкарю». «Но мы вылили ведро воды на его фитиль и порох, так что он, пожалуй, и не виноват». «А вон там Франция, видите, где туманно». «Вижу, вижу, ах, если бы опять там очутиться». «Тут у нас лодка, можете ее взять». «Боже, какое счастье! Капрал Лемуан, лодка! Плывем сию минуту». «Но вам еще нужно захватить кое-что». «Господи, кто же так и едет в путь?» «Мистер Томлинсон, спустите-ка им по бочонку воды и сухарей и мяса в ту лодку. Джефферсон, вынеси на корму 2 весла. Ехать не близко, и ветер вам в лицо. Но погода не дурна, и завтра к вечеру можете быть на месте». Скоро французы были снабжены всем, что могло им потребоваться, и отчалили, махая шляпами, с восклицаниями: «Счастливого пути!». Корабль сделал поворот, вновь направивший бушприт на запад. Еще несколько часов была видна лодка, казавшаяся все меньше на вершинах волн. Но, наконец, она исчезла в тумане, а с нею исчезло последнее звено, соединявшее беглецов со Старым Светом, который они покидали. Пока все это происходило, человек, лежавший без чувств у мачты, приподнял веки, отрывисто вздохнул, а затем совершенно открыл глаза. Кожа его походила на серый пергамент, крепко обтягивавший кости, а по рукам и ногам, выставлявшимся из-под платья, его можно было принять за болезненного ребенка. Однако, несмотря на всю его слабость, взгляд больших черных глаз был властный и полный достоинства. Старый Катина вышел на палубу. При виде больного и его одежды он кинулся к нему, почтительно приподнял его голову и уложил ее на свое плечо. «Это один из верных», — воскликнул он, — «один из наших пастырей. О, теперь воистину нам будет сопутствовать милость Божья». Но тот с кроткой улыбкой покачал головой. «Боюсь, что недолго останусь с вами», — проговорил он, — «ибо Господь зовет меня в более далекий путь». Я слышал призыв его. Я теперь готов. Действительно, я священник при храме в Изиньи. Когда до нас дошел приказ нечестивого короля, я и двое верных с их младенцем пустились в море, надеясь достигнуть Англии. Но в первый же день волною унесло у нас весло и все, что было в лодке — хлеб, воду. Осталась только надежда на Бога. Тогда он стал призывать нас к себе по очереди. Сначала младенца, потом женщину, а потом ее супруга. Остался один я, да и то чувствую, что мой час уже близок. Но я вижу, что вы тоже из наших. Не могу ли послужить вам чем-либо перед разлукой?» Купец покачал головою. Но вдруг ему блеснула какая-то мысль, и он радостно подбежал к Амосу Грину, которому с увлечением зашептал что-то на ухо. Амос засмеялся и подошел к капитану. «Хорошо», — строго произнес Ефраим Савадж. Затем оба пошли к Декатина. Тот подпрыгнул, и глаза его засияли восторгом. Потом отправились к Адели в каюту. Она удивилась, покраснела, отвернула свое нежное личико и стала руками приглаживать волосы, как обыкновенно делают женщины, когда их неожиданно позовут куда-нибудь. А так как спешить было необходимо, ибо здесь, в открытом море, некто мог настигнуть их и помешать исполнению их намерения, то через несколько минут этот благородный человек и эта непорочная девушка очутились рука в руку на коленях перед умирающим, который слабым движением благословил их, бормоча слова, которые соединяли их навеки. Адель не раз воображала себе свою свадьбу. Часто в мечтах своих она вместе с Амари стояла перед алтарем протестантского храма на улице Святого Мартына. Иногда же воображение уносило ее в какую-нибудь маленькую провинциальную часовенку. Одно из тех убежищ, куда собирались горсточки верующих. И там совершалось в ее мыслях главнейшее событие женской жизни. Но могла ли она себе представить, что будет венчаться на качающейся под ногами палубе, под гудение снастей над головой, под крики чаек и под рокот волн, поющих ей вместо свадебного гимна свою песню, старую как мир? Могла ли она когда-либо впоследствии забыть все это? Желтые мачты и надутые паруса, серое изможденное лицо и потрескавшиеся губы священника, серьезное и исхудалое лицо отца, преклонившего колени, чтобы поддерживать голову умиравшего священника. Декатина в его голубом мундире, уже слинявшем и загрязненном, капитана Саваджа, обратившего к облакам свое деревянное лицо, и Амоса Грина с руками в карманах и спокойным мерцанием голубых глаз. А позади — сухощавый подшкипер и маленькая группа новоанглийских матросов с их широкополыми шляпами и серьезными лицами. Венчание кончалось среди сочувственных слов на грубом, чуждом языке и пожатии жестких рук, огрубелых от веревок и весла. Декатина с женой вместе оперлись на ванты и стали смотреть, как поднимался и опускался черный корабельный борт, и быстро стремилась мимо зеленая вода. «Как все это странно и ново», — сказала она. «Наша судьба кажется мне такой же смутной и темной, как вон та гряда облаков впереди». «Насколько зависит от меня», — ответил он, — «твоя судьба будет ясна и светла, как эти лучи, что сверкают на гребнях волн. Страна, изгнавшая нас, теперь далеко позади. Но каждый порыв ветра приближает нас к другой, еще лучшей. Там ожидает нас свобода. А с собою мы несем юность и любовь. Чего же более желать человеку? Так простояли они, беседуя, пока не надвинулись сумерки, и над ними, на потемневшем небе, не засверкали звезды. Но прежде чем звезды побледнели вновь, одна усталая душа на золотом жезле успокоилась навеки, а погибшая община из Изиньи вновь обрела своего пастыря.